Что она будет с ним делать? Мой совет — вернись к Едвиге и помирись с ней. Это все, что ты хотела мне сказать? Я больше не могу работать на Рабби. Это теперь несомненно. Я задолжал за квартиру. У меня едва ли хватит денег, чтобы прожить завтрашний день. Герман, я хочу кое-что сказать, только не сердись на меня. Что еще? Герман, такие люди, как ты, не в состоянии принимать решения, касающиеся их самих. Правда, я тоже не очень-то хорошо это умею, но иногда проще разобраться с чужими проблемами, чем с собственными. Здесь, в Америке, у многих есть человек, которого они называют менеджером. Позволь мне стать твоим менеджером. Отдай себя полностью в мои руки. Представь, что ты в концлагере и вынужден делать то, что тебе говорят. Я буду говорить тебе, что делать, и ты делай это. Я найду тебе работу. В твоем положении ты не сможешь помочь себе сам. Зачем тебе это делать? И как? Это не твоя забота. Я что-нибудь придумаю. Начиная с завтрашнего дня, я возьму на себя все твои заботы, а ты должен быть готов делать все, чего бы я ни потребовала. Если я скажу, чтобы ты шел и рыл канавы, ты должен идти и рыть канавы. А если они отправят меня в тюрьму? Тогда я буду посылать тебе посылки в тюрьму. В самом деле, Тамара, лучше бы ты дала мне несколько долларов. Нет, Герман, тебе не придется брать что-либо от меня. Начиная с завтрашнего дня, я возьму на себя все твои дела. Я знаю, что я гринхорн, но я привыкла жить в незнакомых местах. Обстоятельства стали для тебя слишком невыносимыми, и ты готов рухнуть под их ношей. Герман помолчал, а потом спросил: «Ты ангел?» «Может быть. Кто знает, какие они, ангелы?» «Я говорил себе, что это безумие — звонить тебе так поздно ночью, но что-то заставило меня сделать это. Ладно, я отдам себя в твои руки, у меня нет сил уйти. Раздевайся, ты угробил свой костюм». Герман слез с кровати и снял пиджак, брюки и галстук, оставшись только в белье и носках. Раздеваясь, он услышал шипение пара в радиаторе. Он снова лег в постель. И Тамара придвинулась к нему, положив руку ему на грудь. Герман задремал. Время от времени он открывал глаза. Комната постепенно светлело. Он слышал шаги, шум открывающихся и закрывающихся дверей в коридоре. Жильцы меблированных комнат были рабочим людом, вынужденным вставать рано, чтобы успеть на работу. Даже для того, чтобы жить в этих нищенских комнатах, им приходилось зарабатывать деньги. Через некоторое время Герман заснул. Когда он проснулся, Тамара уже была одета. Она сказала, что помылась в ванной комнате, находящейся на этаже. Тамара оценивающе взглянула на него, и лицо ее приняло решительное выражение. «Ты помнишь нашу договоренность? Иди умойся. Вот полотенце». Он накинул на плечи пальто и вышел в коридор. Все утро людям приходилось ждать, чтобы попасть в ванную, но сейчас дверь была открыта. Герман нашел кусок мыла, который кто-то оставил, и умылся. Вода была чуть теплой. «Откуда вдруг такая доброта?» — удивлялся Герман. Он помнил Тамару упрямой и ревнивой, но сейчас, несмотря на то, что он бросил ее ради других, она одна готова помочь ему. Что бы это значило? Герман вернулся в комнату и оделся. Тамара сказала, чтобы он спустился на этаж ниже и там вызвал лифт. Ей не хотелось, чтобы в доме знали, что с ней провел ночь мужчина. Тамара попросила, чтобы он подождал ее на улице. Утренний свет на мгновение ослепил его. 19-я стрит была запружена грузовиками, нагруженными тюками, ящиками, корзинами для фруктов. На 4-й авеню огромные машины сгребали снег, тротуары кишели прохожими. Голуби, пережившие ночь, попадали под уборочные машины. Воробьи прыгали позади них. Тамара повела Германа в кафетерий на 23-й стрит. Запахи здесь были теми же, что и прошлой ночью на Бродвее. Но тут они смешивались с запахами хлорки и составом, которыми мыли пол. Тамара даже не спросила, что он хочет заказать. Она усадила его за стол и принесла апельсиновый сок, булочку, омлет и кофе. С минуту она смотрела, как он ест, а затем пошла принести себе завтрак. Герман держал чашку кофе обеими руками и не пил. Он согревался об нее. Его голова склонялась все ниже и ниже. Женщины погубили его. Но они же показали ему, что такое сострадание. «Я справлюсь с тем, что придется жить без Маши», — утешался он. «Тамара права. Мы в самом деле больше не живые». Глава 9. 1. Зима кончилась. Едвига разгуливала с уже заметным животом. Тамара зарезервировала для нее место в клинике и каждый день разговаривала с ней по-польски по телефону. Соседи ее опекали. Войтус с раннего утра до вечера пел, разливаясь трелями. Марианна снесла маленькое яичко. Хотя Едвигу предупреждали, чтобы она не занималась слишком много физической работой, она не переставала мыть и наводить чистоту. Полы блестели. Она купила краску и с помощью соседа, который в Европе был маляром, перекрасила стены. Тамара помогала Едвиге приготовиться к празднику. А в Нью-Джерси Маша и Шифра Фая отмечали пасхальный сейдер. Первые два праздничных вечера на Пасху со стариками и инвалидами в принадлежащем рабби доме презрения. Соседям было сказано, что Тамара кузина Германа. У них появился новый повод для сплетен, но если мужчина избрал для себя долю изгнанника и нашел женщину, которая согласна терпеть его причуды, то тут уж ничего не поделаешь. Пожилым соседям хотелось поболтать с Тамарой, расспросить ее о концлагерях, о России, большевиках. Большинство этих людей были антикоммунистами, но среди них был один бывший торговец в разнос, утверждавший, будто все, что пишут в газетах о России, неправда. Он обвинял Тамару во лжи. Лагеря рабского труда, голод, черный рынок, чистки – все это лишь плод ее воображения. Всякий раз, выслушав объяснение Тамары, он заявлял: «А я все равно говорю, да здравствует Сталин! Почему бы вам не отправиться к ним? Они придут сюда!» Сам он жаловался на то, что его жена, строго соблюдавшая правила кошерной кухни, заставляла его произносить благословение над вином каждую пятницу и требовала, чтобы он ходил в синагогу. Накануне праздника Пейсах весь дом пропах запахами мацы и борща, которые женщины готовили сами, сладкого вина, хрена и других блюд, рецепты которых прибыли сюда вместе с эмигрантами с их прежней родины. И теперь их ароматы смешивались с запахами, идущими от залива и океана. Герман едва мог поверить в это, но Тамара нашла ему работу. Рэб Абрахам Нисен Ярославер и его жена Шева Хадас решили поехать на продолжительное время в Израиль. Рэб Абрахам Нисен даже намекал, что они могут остаться там насовсем. Он скопил несколько тысяч долларов и получил выплаты по специальному страхованию. Ему хотелось быть похороненным в Иерусалиме, на Масличной горе, а не на Нью-Йоркском кладбище среди бритых евреев. Поначалу он собирался продать свою книжную лавку, но продать ее за столь низкую цену, которую ему предлагали, значило бы выказать неуважение к книгам, которые он так заботливо собирал. Кроме того, не исключено, что ему не захочется навсегда поселиться в Израиле. Тамара уговорила своего дядю оставить лавку на ее попечение. Герман поможет ей вести дела. Каков бы ни был Герман, в денежных вопросах он честен. Тамара могла бы жить в квартире дяди и платить за нее.